Иван Шамякин. «Возьму твою боль». Роман. Перевод с белорусского. Издательство «Советский писатель». Москва. 1980 год. Читает Николай Козий. Имя народного писателя Белоруссии Ивана Петровича Шамякина хорошо знают и любят советские читатели. Его романы неоднократно издавались на родном языке, переведены на русский и другие языки народов СССР, выходили за рубежом. За роман «Глубокое течение» Ивану Шамякину присуждена государственная премия СССР. Романы «Тревожное счастье» и «Сердце на ладони» удостоены государственной премии Белорусской ССР. Новый роман писателя «Возьму твою боль» повествует о наших современниках, о судьбе тех, в чье детство ворвалась Великая Отечественная война, и осиротила их. Рисуя своих героев, тружеников села, мужественными и честными, трудолюбивыми, щедрыми, душевно, автор ставит в романе острые морально-этические проблемы. Кончали жатву. В казином урочище убирали ячмень. На 100-гектарном поле осушенного торфяника. По поводу этого ячменя шутили, что он подвел агрономическую науку и начальство, которое требовало сеять как можно раньше. Майские заморозки опалили всходы на торфяниках, и весь этот клин пересевали с невеселыми прогнозами главного агронома. Ячмень, однако, вырос отменный. Намолачивали по 45 центнеров. Но загущенный он полег, поэтому косить было трудно. Составленный плановиками график трещал и рвался. Комбайнеры над графиком посмеивались, ибо над ним смеялась природа. То сильная полеглость на переудобренных участках, то дождик. Чего не бывает на земле под открытым небом. Это не то, что под заводской крышей, на конвейере. Но люди, составлявшие графики, невольно начинали думать и жить по этим графикам. Еще накануне телефонные провода понесли весть, что до обеда следующего дня в совхозе Добранской все зерно будет на таку. Хорошая новость высоко взлетает. Она тотчас же долетела до области, порадовала и тех, кто действительно руководил уборкой, и тех, кто думал, что именно их работа в конторе помогла механизаторам в Добранском. Управление сельского хозяйства и облсовпроф премировали победителей и решили вручить премии, не откладывая на поле, как только будет обмолочен последний гектар. Премии возвышают не только тех, кто их получает, но и тех, кто их вручает, награждать. Приятнейшая обязанность. Остапович, приняв звонок о приезде гостей, вызвал с поля по рации главного агронома Виктора Кузю, а из соседнего кабинета примитивным способом стуком в стену Якова Коченка, профсоюзного лидера. Весело, как, пожалуй, всегда, когда возникали интересные ситуации, спихнул вручение премии на них, на боевых своих помощников. Я в третье отделение на комплекс, а вы выкручиваетесь тут. Кузя увидел, как в глазах директора под седыми бровями сверкнули веселые чертики. И его тяжелоатлета-богатыря прошиб пот. Хитрец, дед. Хорошо ведь знает, как идет уборка в казином. И хотя бы слова выбирал. Выкручивайтесь. Да ему что? Фигура, величина, член обкома и пенсионный возраст. А он, Виктор Кузя, Без году неделя главный. Его карьера только начинается. Хорошо начинается. Кому из его ровесников повезло через 4 года после института стать главным агрономом лучшего в области совхоза?